рушились одни безрассудные замыслы, на их место являлись другие. Саксонский резидент сообщил Штекельбергу, что к нему приезжал гетман Броницкий с просьбой, чтоб саксонский двор дал ему 10 тысяч дукатов для великого предприятия, задуманного им с друзьями, вследствие которого курфюрст Саксонский может получить польский престол. В Литве происходило совещание между князем Адамом Чарторийским, литовским гетманом Огинским и Броницким, и последний на одном перу хвастался, что устроит сицилийскую вечерню для всех русских в Польше, хвастал своими сношениями с турками и татарами. Донося об этом своему двору, Штекельберг требовал увеличения русского войска, присутствия его на сеймиках, но получил от панина ответ, что употребление военной силы вредно, доказывал непрочность установляемого порядка. Когда же, наконец, русские войска могут выйти из Польши, предоставив ее самой себе? Штекельберг возражал: «Что же мне прикажете делать?» – писал он панину. «Я должен иметь большинство, это основание всему. Наши враги посылают на сеймики деньги и сабли, чтоб перерезать наших друзей. Мне надобно же защищаться. Прежде мы совершенно по-пустому направляли пушки против церквей, а теперь вовсе не кстати обнаруживать трусость и слабость в решительную минуту, когда дело идет о постепенном удалении нашего вооруженного содействия и утверждении здешнего правительства. Середины нет. Или правительство, или иностранные войска. Следовательно, надобно заставить уважать это правительство. Ради бога, граф, пришлите денег, иначе с чем прикажете дела делать? Вы сами были в Швеции, вы это знаете». Штекельберг достал инструкции, данные гетманом Броницким своим приверженцам на сеймиках. Кроме намерения уничтожить все сделанное на последнем сейме, Броницкий хотел установить в Польше наследственное правление. По мнению Штекельберга, кандидатом на престол назначался князь Адам Чарторийский. В июле на сеймике в Цеханове произошло кровавое столкновение. Пред начатием сеймика между избирателями выделились две враждебные партии. Русский офицер построил свою команду между обеими, чтоб не допустить их до драки. Обе партии выбрали своих послов. Дело казалось конченным, и русский офицер собирался уже выступить из Цеханова, как посол, избранный королевскую, следовательно, и русскую стороною краевский, прислал ему сказать, что градский писарь не хочет вносить в книгу его имени как законно избранного посла или депутата на сейм, хочет внести только имена избранных противную стороною. Офицер, взявший команду, отправился к писарю, но так как тот находился в монастыре, куда нельзя было войти с вооруженным отрядом, то офицер, оставя за стенами монастыря 25 человек гренадер с одним унтер-офицером и 6 гренадерами, имевшими одни тесаки, вошел в монастырь и, оставя унтер-офицера с гренадерами в сенях, сам вошел в комнату, где был писарь. Не успел он выговорить ему первых слов, как услыхал в сенях чрезвычайный шум, и, выйдя туда, увидал, что набежало туда множество поляков с обнаженными саблями и рубят его гренадер. Офицер стал было уговаривать их, но из толпы выбежал стольник Зелинский, бывший маршал Барской конфедерации, с разъяренным видом и обнаженную саблею бросился на офицера и ранил его по левому уху. Тогда офицер также обнажил шпагу и своими гренадерами начал пробиваться к калитке, причем получил еще 2 раны в голову. Унтер-офицеры и гренадеры были также все переранены. Поляки принялись уже стрелять из ружей и пистолетов. Услыхав стрельбу, 25 гренадер, оставленных за монастырем, бросились к его воротам и, найдя их запертыми, перелезли через забор и стали защищать своих. Следствием было то, что на месте побоища осталось 30 польских трупов. Сам Зелинский был опасно ранен и признался, что поступал по гетманскому приказанию. Мы должны смотреть на это событие, как на образчик «Сицилийской вечерни», — писал Штакельберг. «Были сеймики, с которых наши офицеры, явившиеся без команд для прочтения декларации императрицы, были позорно прогнаны партию гетманскую, и где не могли воспрепятствовать чтению декларации, там прежде читали письмо Броницкого, обращенное ко всем сеймикам. Сам Броницкий в присутствии большого числа шляхты читал письмо из Петербурга, в котором его уверяли именем императрицы, что Штакельбергу запрещено употреблять силу. После этого он разослал всюду свои партии приказания презирать русские войска, освобождать отечество от ига России и спасать религию и свободу польскую. Религия служит побуждением ко всем ужасам, какие постигли в Украине несчастное неунианское духовенство, которое, наконец, я принужден защищать русским войском, ибо приказания постоянного совета не были уважены. Броницкий запрещает всем признавать совет. Высокомерие этого человека, его связи с партией черторыйских, вооруженная шляхта и переряженные солдаты, которых он употреблял, насилие, им себе позволяемые, значительные денежные суммы, которые он тратит, а с моей стороны кротость, умеренность и недостаток денег для перевешивания подкупов, употребленных противную стороною. Все это произвело то, что неутомимые заботы королевские и мои не могли доставить нам ни малейшей уверенности, что у нас большинство сеймовых депутатов. Можете рассчитывать, что мы проиграем дело, и тогда придется прибегнуть к общей конфедерации вроде Радомской».